Глава 29. Сегодня третий день моей столичной эпопеи. Устал как собака. С самого утра пробежался по всем заданиям, благо стряпчий не особо нагружал. Не знаю, можно ли так сказать, но мне кажется, наши отношения с ним в какой-то степени налаживаются. Естественно, ровно настолько, насколько это возможно, учитывая то, что мой работодатель НПС. Мужик, конечно, ворчливый, но, похоже, ему нравится мое рвение. Еще бы. 8 утра, а я у него в конторе как штык. Жду распоряжений. Вчера вечером еще успел сделать норму в шахте. Однозначно, пока остаюсь на изумрудах. Сперва отработаю 2-недельный контракт с леди Мел, а там уже посмотрим. О смене амуниции под новоиспеченного мастера-рудокопа пока не может быть и речи. Мне сейчас только засветиться не хватало. Да и в этом комплекте удобно. Заработок на изумрудах отличный. Мне нужна стабильность. Так что в этом направлении никаких изменений. Кстати, мастерство, на удивление, постепенно растет. Не так быстро, как если бы я работал на соответствующих моему уровню ресурсах, но все же растет. Сегодня, сделав норму, вернулся на постоялый двор, раньше, чем обычно. Ужин, душ и отдых. Посещение мастера Атхура отложил до завтра или послезавтра. Мне бы разобраться с тем, что уже есть. Итак, у меня есть вторая профессия. Я инженер-конструктор, и звучит это гордо, но не совсем понятно. Интересно, что я буду конструировать? Космический корабль? Танк? Может, сверхновый санузел? Вчера, выучив первый чертеж, потирал руки. Но сегодня мой пыл поугас. Во-первых, согласно чертежу, я должен был собрать какой-то абсолютно непонятный агрегат под названием репликатор. Во-вторых, мало того, что я не имел ни малейшего понятия, для чего он предназначен, так еще и сборка этой штуковины растягивалась на несколько дней. Всего процесс делился на 5 этапов. Каждый этап – это создание одной составляющей детали общей модели. Другими словами, главный чертеж состоял из 5 второстепенных. Те, в свою очередь, являлись ничем иным, как списками из десятка наименований разнообразных ресурсов. По сути, процесс прост. Добудь все 10 составляющих, активируй второстепенный чертеж, и будет тебе счастье. Как раз поиском на аукционе этих самых ресурсов я и занимался в данный момент. Нужно отдать должное Петруше. Составляющие он подобрал самые простые и дешевые. Например, скажи кому, что какую-то сенсорную спираль можно собрать из клейкого желтого настоя, розового сбора, костяной пыли Грогра и тому подобной дребедени, ни за что не поверит. На покупку ресурсов для 5 деталей у меня ушло около 80 золотых монет. Итак, ингредиенты у меня уже есть. Осталось активировать второстепенный чертеж, и у меня будет первая деталь. Главная сложность во всем этом процессе заключалась в том, что активация стоила мне 1000 единиц энергии, поэтому конструирование затягивалось на несколько дней. Открыв чертеж репликатора, я выбрал схему первой детали. Система услужливо сообщила, сколько и чего мне надо для создания выбранной штуковины. Затем я получил предупреждение. Внимание! Для создания сенсорной спирали потребуется 1000 единиц чистой энергии. Принять, отклонить. Тяжело вздохнув, я приготовился. В руке на всякий случай эликсир стойкости. Кто знает, что произойдет. Вдруг я вообще в обморок упаду. В любом случае, такой резкий перепад обязательно скажется на моем самочувствии. Принять. Поздравляем! Вы только что создали предмет «Сенсорная спираль». 1 штука. Ваше мастерство увеличилось на +25. Текущее мастерство 25. Максимальное мастерство для текущего уровня вашей профессии 200. В глазах потемнело, закружилась голова. Такое ощущение, словно попал под гигантский пресс. Быстро выпив эликсир, я откинулся на спинку кресла. Вот так профессия. Так ведь можно и коньки отбросить. Перед глазами появилось сообщение. Создание следующей детали возможно по истечении указанного времени. 7 часов 59 минут 59 секунд. 7 часов 59 минут 58 секунд. Тяжело, с неохотой покидаю удобное кресло. Да, придавило меня, будь здоров. Кряхтя, словно древний старик, сбрасываю рабочий комплект. Мгновение, и гостиничная пижама уже на мне. Кровать дружелюбно принимает свои объятия. Помнится, еще в паучьем гроте ребята мечтали о второй профессии. Говорили, мол, это уже другой уровень, другой статус. Может быть, не знаю. Лично я всего этого не почувствовал. Вчера ввел в поиск по аукциону репликатор. И ничего. Нет такого продукта на рынке Зазеркалья. Так что, товарищ инженер-конструктор, запасайтесь терпением. Уже засыпая, подумал, что, например, профессия мастер-вязальщик носков мне бы сейчас больше пригодилась. Клепал бы по вечерам носочки и горя не знал. «Я так и думал», – прорычал Вайнер, бухнув здоровенным кулаком по столу. «Так всегда бывает. Я же говорил тебе, перспективные работники здесь долго не задерживаются». Шестой день моего погружения, мы сидим в пескаре. Вайнер, Сорил и я. Приличная таверна, вкусная еда, а главное, недорогая. «Да с чего ты взял, что я собрался куда-то?» – спрашиваю у разбушевавшегося Ракха. «Сорил, ты это тоже слышишь?» – рычит Вайнер. Сначала задает всякие наводящие вопросики, а потом еще удивляется моей реакции. Я всего лишь спросил, действителен ли мой трудовой договор с леди Мэл на всех ее землях. Вот и все. «Сорил, почему ты молчишь?» – не унимался Вайнер. «Он ведь уедет. Как пить дать уедет? Не удивлюсь, если уже вещички собрал». Мне понятна паника Ракха. Еще недавно он отчитался перед начальством о перспективном работнике. И тут на тебе. Этот работник уже мажет лыжи. Отчасти он прав. Мой трудовой договор истекает через неделю. Заканчивается испытательный срок. Частично от характеристики Вайнера зависит длительность моего будущего контракта. Моя идея проста. Подписать долгосрочный договор с леди Мэл здесь, в Вердале, но работать в другом месте. Причин так поступить хоть отбавляй. Во-первых, пора переходить на ресурсы третьей категории. Здесь таковых, увы, нет. Во-вторых, нельзя привлекать внимание своим очередным уровнем. Да, похоже, мой ходок обрекает меня на вечные странствия. «Успокойся, дружище», – примирительным тоном сказал Сорил. «Рано или поздно это должно было произойти». Вайнер лишь обреченно отмахнулся. Сорил обернулся ко мне и спросил благожелательно. «У тебя уже есть какой-то план?» «Есть ли у вас план, мистер Фикс? Можно и так сказать». «Понимаешь, Сорил», – начал я издалека. «Мне стало вдруг интересно. Предположим, мне нравится мой работодатель, но по какой-то очень важной причине я должен буду на время покинуть постоянное место работы. Переехать в другой город, например». «И, предположим, в этом городе есть шахты твоего работодателя», – улыбаясь, продолжил за меня Сорил. «Вижу, ты меня понимаешь», – кивнул я. «Другими словами, привязано ли мое трудовое соглашение к определенному объекту?» «Нет, не привязано», – буркнул Вайнер. «Подтвердив контракт с леди Мэл, ты абсолютно спокойно можешь работать в любой принадлежащей ей шахте», – подтвердил Сорил. «Где бы эта шахта ни находилась?» «У Мэлори много изумрудных копий», – негромко сказал Вайнер. «Есть даже несколько месторождений алмазов». Я напрягся. Уже который день пытаюсь отыскать на общей карте хоть один алмазный рудник, но безрезультатно. На аукционе камни есть, а шахт нету. Как такое может быть? Жаль, нельзя формы почитать. Раньше как-то об этом не задумывался, а как припекло, так... Ну, в общем, все как всегда и через одно место. Сорил кивнул, улыбаясь. «Наша леди Мэл – запасливая дама. Видать, еще во времена клановых войн за территорию отхватила себе самые лакомые кусочки». «Ага», – хмыкнул Рак. «Теперь только сливки снимает». «Это вполне логично», – сказал гном. «Даже представить себе не могу, сколько они денег вбухали в те войны». «Не то слово», – согласился Вайнер. «А затемнение», – хмыкнул Сорил. «Это ж сколько надо было отстегнуть магам, чтобы провернуть такое?» «Да», – протянул Вайнер. «Тут экономишь каждую копейку чтобы сына выучить, а они... Ай, что тут скажешь. Одним словом, народ зажрался. Не могут они на одну зарплату жить. Сорил хохотнул. Зарплата зарплате рознь. Я тут читал недавно. Забугорные статисты заявили, что людям для полного счастья надо около 35 тысяч евро в год. Я не говорю сейчас о счастье, как о кратковременной радости. Прежде всего речь идет о долгосрочной удовлетворенности качеством жизни. «Это выходит около 3 штук в месяц», – прокомментировал Вайнер. «Вопрос в том, в деньгах ли оно, это счастье?» «Думаю, между деньгами и счастьем существует двоякая связь», – задумчиво сказал я. «Естественно», – сказал Сорил. «Сытый голландец счастливее голодного африканца». «Не об этом речь», – возразил я. «Дело в том, что, когда происходит некий сдвиг в экономической ситуации отдельно взятой семьи, многое меняется. Люди, экономившие буквально на всем, переходят к стабильной жизни. Могут позволить себе нормальный автомобиль, каждую неделю сходить с детьми в кино, не ломать себе мозг, как накормить детей и одеть всех домочадцев. Я сейчас говорю о нормальных человеческих запросах». «О среднем классе», – поддержал Сорил. «Именно», – согласился я. «Но потом наступает следующий этап, когда человек привыкает к этому состоянию, к своим доходам. Он перестает чувствовать удовлетворение». «Я ж говорю, зажрались», – радостно объявил Вайнер. «Не в деньгах счастье, а в их количестве». Я усмехнулся. «Мне кажется, большое влияние на ощущение счастья оказывает не размер зарплаты, а наличие работы, придающей смысл жизни. Другими словами, пока ты что-то делаешь, не стоишь на месте. Пытаешься, сопротивляешься, это делает тебя счастливее. Пока ты двигаешься, есть надежда на лучшую жизнь твоим близким. Мое же счастье – это здоровье моих родных». Мы на некоторое время замолчали, думая каждый о своем, а потом я спросил. «Никак не могу понять, если рудники третьей категории затемнены, как простому мастеру-рудокопу определиться с работодателем? И вообще, зачем нужно было затемнять эти месторождения?» Мои собеседники дружно рассмеялись. «Простому? Да еще и мастеру-рудокопу? Ха! Сорил, ты это слышал? Ну дает!» Вайнер хлопнул по столешнице когтистой лапой. Посуда отозвалась жалобным звоном. Сорил тоже улыбнулся, но более сдержанно. «Вайнер, представляешь, а я еще умудрился при нашей первой встрече назвать его черным мародером. Это ж надо, простому мастеру-рудокопу!» Отсмеявшись, уже спокойнее повторил Вайнер. «Не обижайся, Ольд», – попросил, улыбаясь гном. «Ты должен нас понять. Дело в том, что в стекляшке нет, как ты выразился, простых мастеров-рудокопов. Мастера, конечно, есть, только они непростые». Вайнер, уже полностью успокоившись, начал объяснять. «Мастера – это уже собственность кланов. Сильных кланов. Эти люди живут в закрытых городках или поместьях, принадлежащих богатым и могущественным игрокам». «Пройдет время, Ольд», – сказал Сорил, – «и спустя 7-8 месяцев, если ты будешь продолжать работать в этом же темпе, тебе обязательно поступит предложение, от которого нельзя будет отказаться», – закончил за него я. «Что-то вроде того», – подтвердил Вайнер. «Это не игра, Ольд, и я рад, что ты это прекрасно осознаешь». «Вы говорите об этом как о каком-то рабстве», – хмыкнул Сорил. «Да, я понимаю, что каждый работник высокого уровня – это что-то вроде стратегического ресурса для клана. Это все так. Но не забывайте также и о том, что этим работникам живется очень даже хорошо». «Ровно настолько, насколько позволено великими господами», – с сарказмом в голосе ответил Вайнер. «Теряется некая иллюзия свободы. Нет того чувства безграничности своих способностей». «Именно иллюзия», – возразил Сорил. «Нет никакой свободы. Это все выдумки. Свободный человек долго не живет. Его либо ликвидируют, либо загоняют в стойло. А качество его жизни зависит только от того, насколько дорого он продал свою так называемую свободу. Нам придумали красивые лозунги, светлые цели, а на деле это всего лишь пшик, заблуждение. Так что, Ольд, мой тебе совет. Когда настанет тот день, постарайся вытянуть как можно больше из твоего будущего работодателя. Иначе потом будет поздно». Вайнер усмехнулся и добавил. «Да уж. Потом тебя возьмут в оборот, и будешь ты кататься, как сыр в масле». Возвращаясь в гостиницу, долго думал над тем, что мне делать дальше. Например, я могу прямо сейчас попытаться выйти на лидера самого сильного клана Зазеркалья и предложить свои услуги. Вернее, продать себя подороже. В принципе, в моей ситуации это было самым логичным выходом. Но оптимальным ли? Я уже не один раз думал об этом. И с Глебом мы это тоже обсуждали. Меня банально превратят в ломовую лошадь. Запрут в какой-нибудь рудник, и буду я колотить породу на благо великого клана. Выгодно ли клану то, что я могу предложить? Несомненно. А мои условия? Вряд ли. Каким бы они ни были. Не уверен, что мне вообще разрешат ставить условия. Кто я для них? Никто. Безликий, одинокий и беспомощный. Теперь Андрей Петров. Ты не так прост, каким всем кажешься. И уж точно не сумасшедший. Для чего ты все это затеял? Ты ведь догадываешься, какие мысли меня посетят после открытия приложений. Не верю я, что все это только чтобы насолить разработчикам. Я вообще не вижу, как могу навредить им. Они, похоже, меня в упор не замечают. У людей других дел полно. Что ты выиграешь от моего рабства? Все твои старания пройдут даром, а ведь ты ищешь прежде всего выгоды, не правда ли? Кажется, я тебя раскусил. Только вот как ты намерен все это провернуть? От вопросов голова кругом. Понимаю, 4 НПС, которых ты мне подсунул, это твоя подсказка. Но почему не сказать мне все прямым текстом? Боишься логов? Какой твой план? Судя по картам и схемам, которыми ты меня снабдил, направление у меня одно – ничейные земли.